Глава 14. Времени на обратную дорогу ушло много. Пришлось петлять и делать огромный крюк через лес, чтобы не напороться на патрули. Когда добрался до другой трассы и сел там на автобус, вид у меня был изможденный. И так тощий от природы, а тут будто высох еще сильнее. Но если кто спросит, скажу, что заблудился и просто вышел к остановке. Впрочем, никто и не спрашивал. Свободных мест в автобусе оказалось мало. Это старый пазик с облезлой краской и заклеенными скотчем сиденьями, что ездил по отдаленным поселкам. Я устроился в самом хвосте у открытого окна и, пока ехал, переводил дух и обдумывал все, что узнал. А узнал я достаточно многое. На мне сейчас желтая приметная куртка. Хотя в лесу я был в камуфляже, а куртку носил в рюкзаке. Куртка чище всего остального. Немного натер правую ногу, пока бежал, и порвал штаны сбоку, но потери у врага намного больше. Про дроны все понятно. Ради такого дела они достали один из прототипов, что используется для демонстрации. Поэтому и носитель был замаскирован в старой газели, и сами дроны были из тех, что разработаны для перехвата летающих целей, с дробовыми патронами и взрывчаткой. Но, думаю, теперь они будут разрабатывать систему с мелкокалиберными нарезными автоматами, чтобы можно было снять цель не только вплотную, но и на дистанции. И сами дроны будут опаснее и живучее, чтобы держали удар. Похоже, Воронцов рассчитывал, что его спасет старая служебная команда, которую он кричал, но лазейку уже прикрыли. Больше дронов меня интересовали стрелки в лесу. Их было примерно 5 человек, все вооружены новыми абаканами. Но это не спецназ, не военные, не конторские оперативники, не менты и не прочие силовики, кто-то другой. И это точно не служба безопасности фирмы «Альянс», и не внутренняя охрана «Иглис», и не обычный ЧОП, разумеется. Те парни явно связаны с криминалом, и надо понять, кто их отправил. Потому что сейчас Трофимов и Игнашевич, несмотря на все предосторожности со своей стороны и огромные связи с влиятельными людьми, под серьезным колпаком у ФСБ. Так просто рисковать они не станут. Одно дело дроны, другое наемники. Дроны молчат, а вот людей вполне себе можно разговорить. Впрочем, на проект «Щит» могли быть завязаны многие. И те, кого я видел на демонстрации, лишь вершина айсберга. Возможно, есть какое-то прикрытие в тени. Не иностранные разведки, а разные внутренние структуры, которые должны делать грязную работу нелегально. Что-то вроде группы Филиппова по ликвидациям, его самого и тех двух головорезов. Но у Филиппова был один профиль работы, а у кого-то, может быть, другой, более громкий. Тут стоит покопать глубже. Автобус ехал в сторону города, а солнце шло к закату. А я уже продумывал план на завтра. Нужно все структурировать, подумать, какими уликами стоит поделиться. И нужно проверить Игнашевича, его общего знакомого из областной администрации, некоего Шустова. Пока это самое слабое звено, связанное с проектом. Думаю, завтра начну. В автобусе я не доставал ничего, что могут заметить другие. Ни документов Воронцова, ни его бумаг, ни криптокошелька, чтобы не светить лишний раз. Но этим кошельком тоже стоит заняться побыстрее. Если получится на него зайти, это здорово может облегчить работу. Чтобы у бабушки и дедушки Толика не было вопросов, с чего это внук явился такой изорванный и грязный, я отправился в общежитие и сразу заявился в душ, благо вечером он был свободен. Спокойно помылся, смыл с себя грязь, пыль и пот, переоделся в чистое и завалился в комнату, чувствуя, как желудок сводит от голода. «Уже съездил на природу?» — спросил Миша, не отрываясь от ноутбука. «Быстро ты!» Он сидел на своей кровати, уткнувшись в экран. Звук убавлен на минимум, но можно расслышать, как писклявый голос что-то кричал на японском. Саша тем временем тыкал свою приставку, будто вообще ее никогда не упускал из рук. На линзах очков отражался экран, на котором показывалось что-то цветное. «Угу», — бросил я. «Съездил. Я тебя просил, кстати, одну вещь. Получилось», — Миша показал на MacBook Толика, лежащий на моей койке. «Все сработало». Я замер и посмотрел на него. «Ты его взломал?» — уточнил я. «Просто подобрал пароль, он несложный. А я подумал, вспомнил про один случай еще, на первом курсе был, и ввел. А ну раз, и рил сработало». «Никакой случай». «Да так», — он почесал затылок. «Кринжовый, если честно. Мой старый рабочий ноутбук он простым перебором взломать не сможет. Тут я не волновался. А на макбуке Толика я не хранил ничего, ведь до сих пор не мог на него попасть. Так что мне это все на руку». «Это я подсказал», — подал голос Саша. «И, учитывая обстоятельства, все сработало. Что-нибудь закажем?» — предложил он. «Крылышки там куриные еще продают, вроде не поздно». Парень глянул в окно, там уже темнело. Я сел на кровати и проверил MacBook. Пароль в целом был несложный, правда, нецензурный, но то, что Миша его подобрал, мне помогало. Заодно посмотрю, что там есть у Толика на ноуте. Да и пока все думают, что я занимаюсь своими делами за компьютером, смогу заняться кое-чем важным. Но есть хотелось сильно. «Давайте картошки пожарим», — предложил я. «Лучше, чем заказывать». «И правда умеешь?» — с сомнением спросил Миша. «В коме научился». «Не смешно», — проговорил Саша, неодобрительно взглянув на него. «Я вот тоже готовить умею, просто лень». «Пошли», — я начал их поднимать. «Хватит лениться». Несмотря на то, что это была простая жареная картошка с луком, поели мы с удовольствием. Запах приманил и других. То и дело заглядывали девчонки из общежития, которые якобы сидели на диетах и берегли фигуру. Но жареная картошка – блюдо на все времена, перед которым сложно устоять в любом возрасте, особенно если правильно пожарить. После ужина соседи пытались заставить меня посмотреть эту атаку титанов, о которой они столько говорили, но я не дался, сказал, что некогда. Сел на кровать, подогнув колени, поставил на них Толин MacBook и, разблокировав его, пролистал файлы, учеба и какие-то фотографии. Большую часть снимков я видел на айфоне, ведь раньше они синхронизировались между компьютером и телефоном, но я это отключил. Когда обратил внимание, что все заняты, достал криптокошелек Воронцова, но пока не подключал. Сначала нужно разобраться, что к чему. Сам я с такими приблудами раньше не сталкивался. Буду осваивать. Первым делом начал листать записную книжку Воронцова. Ну и почерк у него. Пишет, как курица, лапы, еще и рисует. Но кое-что разобрать можно. На первой странице написана цифра 32 и обведена красным. Код 32. Как он кричал, думая, что эта служебная команда его спасет. Рядом с ней нарисован дрон, но очень грубо. Да, он явно чаще печатал, чем писал. Что-то вообще невозможно разобрать, но цифр больше не попадалось, так что пин-код он сюда не записал. Зато меня привлекли английские слова, записанные в три столбика, разной длины, ничем между собой не связанные, выписанные из словаря. Их ровно 24, и каждая пронумерована. Это что-то должно означать, и это я сейчас выясню. Еще было много рисунков, грубых, сделанных ручкой. Некоторые схематично, некоторые чуть получше. На одном можно разобрать нарисованного человека, одетого в какую-то тряпку. Он стоял на балконе и смотрел на темный город из пары кривых зданий. Внизу надпись «Ненавижу». Хм. А если подумать, то... Это явно Понтий Пилат смотрит на город, который ненавидит. Воронцов же от мастера и Маргариты оторваться не мог, то и дело ее цитировал во время разговора. Я-то не показывал вида, что узнаю цитаты, но книгу читал и запомнил. Я вообще много читал раньше. Но сначала слова. Моих знаний здесь не хватало. Настолько глубоко я в эту тему раньше не погружался. Раньше у меня были знакомые эксперты в любой области, и я мог позвонить кому угодно, чтобы через несколько минут знать все, что угодно. Сейчас придется искать все самому, как делают молодые, посмотреть в поисковике или внести запрос в нейросеть. Ну, не сами слова, разумеется, а только вопрос. Я все-таки по старинке воспользовался поисковиком, мне сегодня уже хватило машинного интеллекта. Уже через несколько минут я кое-что знал. Посидел еще. Стемнело. В общаге вырубили свет, кто-то похрапывал этажом выше, а один из соседей по комнате тяжко сопел носом, будто во сне задумался о тягостях жизни. А я разбирался с этой приблудой. На самом кошельке был установлен пин-код, но никаких подсказок насчет него не было записано ни в блокноте, ни в прочих бумагах. И чтобы не заблокировать его раньше времени, нужно было подумать, как действовать. Тогда будем разбираться в инструкциях. Чтобы восстановить доступ к средствам Воронцова, я поставил себе приложение с кошельком и начал вбивать туда все 24 слова, найденные в записной книжке. Это так называемая сид-фраза для восстановления кошелька. Эти слова нужны для того, чтобы утеря или поломка кошелька не повлекла за собой потерю денег. Ввел их, и вся твоя криптовалюта никуда не делась. Потерять такой кошелек вообще не страшно. А вот потерять эту фразу опасно. Или другой человек получит доступ к деньгам, или ты сам никогда не сможешь их вернуть. Поэтому их и не хранят на компе, который могут взломать, а обычно запоминают или записывают на бумагу и хранят в сейфе. Сейфа у Воронцова под рукой не было, поэтому он держал все в записной книжке, как самую ценную для него вещь. В каком-то смысле это так и было. Если бы она потерялась, то все его средства, цена предательства, могли пропасть впустую, чего Воронцов точно бы не вытерпел. Вспомнилось, как кто-то на работе из молодежи смеялся, как один человек где-то за бугром случайно выкинул жесткий диск с такой фразой и не мог получить доступ к огромной сумме с биткоинами. Даже пытался выкупить городскую свалку, чтобы поискать диск там, но ничего из этого не вышло. Вбил все слова, но тут меня ждал тупик. Система запросила еще и парольную фразу, так называемое 25-е слово, еще один пароль для безопасности. И вот без этого доступа к средствам не будет. Вернее, кошелек-то открылся, но баланс нулевой, и ничего посмотреть невозможно. Значит, не то. А что же он мог использовать? Я снова полистал книжку. Подсказок не было, вернее, могли быть, но их еще надо узнать. Телефон коротко завибрировал, я посмотрел на него. Ага, наша Катя из ФСБ сама обо мне вспомнила. Снова будет притворяться журналисткой. «Привет», — написала она. Следом прилетел стикер с котом, анимированный, где кот хитро щурился перед камерой. «Как дела?» — пришло следом. В ответ прилетел мой уже привычный кот в пледе, а Катя прислала смайлик «Вопрос». Следом прислала другой стикер. Сиамский кот с выпученными глазами, очень злой, потому что ему в пасть кто-то засунул незажженную сигарету. Надпись над ним гласила «Ха-ха, классик». «Работаем над твоим интервью и над другими. Много нового материала. Но нас в командировку отправляют. Мне бы хотелось с тобой еще кое-что обсудить завтра днем. Сможешь?» «Да неужели девочка хочет меня завербовать? Мне даже стало интересно, что она предложит. Но группа ФСБ на задании всегда использует все доступные ресурсы, и личное знакомство часто становится поводом, чтобы куда-то привлечь этого знакомого. И даже представители УСБ, Управления собственной безопасности конторы, следуют этому принципу. Обычно задания несложные, но следить надо в оба. Но я же могу это использовать. Улик у меня предостаточно». Главное, чтобы они их нашли, не думая про меня. И чтобы они попали куда нужно, они исчезли без следа. Ведь многое уже не восстановить, и многое только у меня в голове. Заодно посмотрю, что в действительности они планируют. Любая зацепка скажет мне больше, чем они хотят. Посмотрим, что предложат. Скорее всего, что-то, что под силам пацану 20 лет... Наверное, собеседование в компании или что-нибудь подобное. Все равно сделаю, как необходимо для дела, чтобы не дать Трофимову повода обо мне думать. То, что Катя писала про новый материал, мне понятно. Они работают с Фатиным, и тот много чего им рассказал. Конечно, она может спросить у него, знает ли он меня, вернее, только Давыдова. И он меня не вспомнит, но тут у меня была отмазка. Скажу, что раньше общался с ним на канале, где он постил фотки из старых домов и про ту ссору с клиенткой в группе кофейни. И он подумает, что я один из его онлайн-знакомых. Может, даже назовет какой-то ник. То, что случилось в лесу, скорее всего, ФСБ не знает, а тела явно вывезли, как и дроны. Но попробую как-нибудь навести ее на убежище Воронцова. Дом-то спрятать без следа не выйдет, даже если его сжечь. Но они же его так и не нашли. Да и не будут искать. Цель ликвидирована. А кто был с ним, сейчас будет заботить предателей больше остального. Они покинут место. И было бы неплохо, если бы они подумали, что в квартире, где прятался Фатин, и в лесу был один и тот же человек — фантом. И, кстати, тот пацан, который возил Воронцову газеты, может рассказать о странном бородатом дядьке, как и прочие жители поселка. И про командировку мне понятно. Их группу отзывают назад. Значит, Трофимов напряг свои связи, и группу или направляют на какое-то другое дело, или в чем-то подозревают. И все же, несмотря на это, группа решила действовать дальше, просто втайне. Поэтому Катя и написала мне, ведь контактов в городе у нее мало, а глаза нужны. Решили докопаться до правды или узнали достаточно, чтобы сделать выводы, что нечисто что-то с этим проектом. Вот мне интересно, какая у группы зацепка. Пока Трофимов их гонит, значит, они ему неудобны, а любой повод для его беспокойства мне нужно задействовать. «Конечно, смогу», — написал я. В ответ прилетел нарисованный кот, держащий перед собой лапу с поднятым большим пальцем. Затем смайлик с объятиями. «Вот и пойду навстречу. Ведь я же не должен знать, что это ФСБ. Для всех это выглядит, будто парень хочет пойти на свидание с понравившейся девушкой. А перед этим будет другая встреча. Чиновник Шустов. Старый знакомый, как Трофимова, так и Игнашевича. Хочу надавить с этой стороны». Но что же с кошельком? Взгляд снова упал на него. Эта загадка, которую не выходило решить, так и манила. Воронцов, Воронцов, хитрый гад, который хотел выжить. Какой же код ты мог взять? Никаких пометок, никаких зацепок. Что-то могло быть на компе или телефоне, но возвращаться ради них я тогда не мог. Слишком сильный был риск. Конечно, в былые времена я бы отдал это дело отделу криптографии. Они бы расшифровали все записи. Потом принесли бы мне взломанный кошелек и записи всех его операций. Сейчас у меня под рукой такого отдела нет. Надо действовать самому, никто не поможет. Воронцов регулярно заходил в кошелек, вводил пин-код, что-то отсылал и переправлял. Сид-фразу для восстановления он записал, пин-код помнил. Но что насчет этой финальной парольной фразы? Без нее ничего не выходит. Уже ночь, но спать я пока не хотел и подошел к окну. От него тянуло прохладой, но после жаркого дня это было в удовольствие. Я отпил воды и сел на подоконник. Голова посвежела. Количество попыток на пин-код ограничено. Введешь неправильный, кошелек заблокируется. Но его можно будет сбросить и восстановить. Или сделать, как делал я, восстанавливать через приложение. А вот парольная фраза ограничений иметь не должна. Но там не просто цифры. Там вводится много букв, и большие, и малые, на русском, на английском, хоть смайлики. Может быть, что угодно и какой угодно длины, взломать крайне сложно и долго. Я задумался, что я еще знаю о Воронцове. Он работал на самом проекте «Щит», а не в нашей фирме, поэтому какие у него были привычки по паролям, я не знал. Возможно, кто-нибудь из его знакомых мне бы подсказал, но для этого нужно выходить на контакт. И все же там должна быть крупная сумма денег, которая очень бы мне не помешала. Нанял бы потом какого-нибудь хакера, чтобы взломал компьютер Игнашевича, чтобы получить доступ и к его кошельку, ведь лентяй наверняка хранит сид-фразу где-то у себя на рабочей машине. Или, например, взломать камеры наблюдения или сервер с данными, быть может, даже сервера счета. Я же знал эту безопасность и ее слабые места. Но для этого нужно взломать кошелек. И что же мог использовать Воронцов? Я ввел мастера Маргарита английскими буквами, русскими, с пробелами и без, большими и малыми. Не работает. Этот любитель пафоса так и цитировал мастера и Маргариту во время нашего разговора. И что трусость — самый страшный порок, и проквартирный вопрос, правда, заменяя его на криптовалютный, и про Аннушку, разлившую масло, и что-то еще. Думаю, пароль он использует на эту же тему. А Воронцов — слишком пафосный тип. Я ввел самое пафосное из книги, что мог придумать. В белом плаще, с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой и далее, что помнил из романа, бесполезно. Даже если используется именно эта фраза, буквы могут быть разные. Или сплошное слово без пробелов, или английские, или вообще русские. Да даже какой-нибудь абзац из романа, а то и целая глава. Вариантов слишком много. Это все нужно подбирать. Подключить Мишу? Не, это не MacBook, тут дело серьезнее. Велел себе поспать, лег на кровать, положив голову на подушку, укрылся одеялом, прислушался. Тишина, все спокойно. Но сон не шел. Программист Воронцов любил пафос. Запомнил ли он парольную фразу? Или где-то отмечена подсказка? Может быть, всякое, и надо смотреть записи еще раз. Но у него там ногу сломишь в его почерке. Да и рисует он так себе. Хотя я узнал Понтия Пилата из книги, и... Я открыл глаза. Рисунки в записной книжке. Понтий Пилат на балконе, темный город и надпись «Ненавижу». Ну ты фанат книжки, эстет, блин. Но это же для запоминания. Он не мог изобразить так слова из сид-фразы, ведь в них важна точность написания. Но остальное-то он мог нарисовать, чтобы вспомнить какой-нибудь код или пароль. Например, тот рисунок дрона с цифрой 32, означавший служебный код, или... Я тут же вскочил, чуть не опрокинув тумбочку. Кто-то из парней заворчал и поднял к глазам телефон, чтобы узнать время. «Да и все-таки атаку титанов без нас решил посмотреть», — заспанным голосом спросил Миша. «Тише», — прошипел Саша со своего места. «Спокойнее, Александр Анатольевич. Что-то есть хотелось». Он начал ворочаться. «Спи уже». А пока они припирались, я запустил браузер и сверился в интернете, как точно было записано в романе «Мастер и Маргарита». После запустил приложение с кошельком и вбил парольную фразу на русском с пробелами. Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. И кошелек открылся.